Седьмое. Самый быстрый путь к башне пролегал прямо через центр города. Но с таким количеством людей, которые следовали за ключом, было легче пройти по краю света, где было меньше ржавых автомобилей, преграждающих путь, и меньше валяющегося мусора. Фоллер вплотную приблизился к краю, осознавая, что малейшее движение кирпича под ногой, и он отправится в вечность. У него были две причины идти так близко. Во-первых, это нервировало людей, следующих за ним. Во-вторых, его успокаивала необъятность неба, а Фоллеру требовалось умиротворение. Сомнения и беспокойство с каждым шагом только нарастали. «Не делай этого», — сказала Орхидея. «Мы найдем другой путь». Она продолжала считать свои шаги, даже когда говорила, поочередно загибая большой и указательный пальцы. Так Орхидея понимала, какое количество шагов они совершают. Четное или нечетное? Люди запомнят эту дату, как запомнили первый день, произнесла Маргаритка, которая делала в два раза больше шагов, чтобы поспевать за Фоллером и Орхидеей. Орхидея откинула голову и издала короткий смешок, более сердитый, чем Фоллер когда-либо слышал от нее. «Я не думаю, что Фоллера, разбивающегося насмерть, можно сравнить с первым днем». «А я думаю, можно», — сказала Маргаритка, обходя лежащий фонарный столб. «Все будут обсуждать это годами. Этот случай будут помнить так же, как ту историю со стариком-раздражителем, когда его с пятого этажа столкнула собака, пытавшаяся забрать бобы, которые он ел. Может, не будем отходить от темы? Мы говорим о том, как люди будут петь обо мне песни», сказал Фоллер, посмотрев на Орхидею. «И не могла бы ты прекратить связывать со мной всех людей, разбивающихся насмерть?» Орхидея схватила его за руки и остановила. «Я пытаюсь нарисовать образ, который привел бы тебя в чувство». Ее темные глаза, похожие на два полумесяца, смотрели на него. «Потому что я забочусь о тебе. Больше, чем ты думаешь. Пожалуйста, не делай этого». «Со мной все будет хорошо». Он пытался говорить спокойно, несмотря на все сомнения, но если с ним что-нибудь случится и он умрет, то, по крайней мере, за попытку исправить свою ошибку. «Пошли. Все ждут». Они подошли к той части обрыва, от которого оторвался кусок асфальта, открыв вид на голубое небо и розово-белые облака внизу. Выглянув из-за края света, Фоллер увидел остатки обломленных огромных труб, выступающие над пропастью из скалы, а чуть ниже — зияющее отверстие, которое, как он понял, было когда-то одним из туннелей метро. Направляясь к башне, они вышли почти к центру города, проходя мимо разграбленных магазинов. К штанам Фоллера постоянно цеплялись сорняки. Они прошли под гигантским рекламным щитом. Симпатичные люди, которых никто бы и не вспомнил даже в те времена, курили сигареты. Фоллер вытер потные ладони о комбинезон. Они свернули в сторону красно-коричневых кирпичных зданий, обнимающих узкую вымощенную улочку. «Вот он!» — крикнул кто-то сверху. На крыше одного из многоквартирных домов сидели девочки-подростки. Вероятно, действительно выгодная и к тому же бесплатная точка, откуда можно наблюдать за его прыжком. Он помахал своим поклонникам. «Поклонники» — единственное слово, которое Фоллер смог придумать, чтобы их описать. Это было одним из тех слов, которым он еще никогда не пользовался, потому что некому было его применить. И вот внезапно оно пригодилось. Фоллеру нравилось иметь поклонников. Он зашагал быстрее. «Смотрите», — сказала орхидея, указывая на что-то. Фоллер посмотрел вниз. Торчащая бедренная кость, которую кто-то запихнул в водосток. Рядом засунули череп. Вероятно, какой-то человек нашел эти останки в квартире, которую хотел занять. Через два квартала они добрались до блокпостов, которые были возведены вокруг башни племенем стали для взимания платы. Фоллера не покидала мысль, что сами стальные получат 10% от выручки с его прыжка и свободный вход. Да, они были истинными ублюдками, которые первые стали красть еду у других. Но такое маленькое племя, как у Фоллера, никогда не сможет справиться с такими соперниками без союзников. По крайней мере, это гарантировало, что тех, кто осмелится пройти без оплаты, будет немного. Мало кто рискнет не заплатить одну банку еды, не будучи сброшенным с обрыва. В квартале толпа людей становилась все больше и шумнее. Фоллер прибавил темп, пошел быстрее. На улице вдоль башни столпилось столько народу, сколько Фоллер еще никогда не видел в одном месте. Многие оделись на это событие во все лучшее, что у них было. Юбки, костюмы, яркие банданы, ковбойские сапоги. Большая часть одежды была изношена, вымазана и измята до неузнаваемости. Это было удручающе, как и в первый день, когда красочные цвета мира сменились коричневой грязью и ржавчиной. Когда Фоллер подошел, толпа взревела. Подняв руку, он заметил среди сорняков у рушащегося фонтана странный холм. Потребовалась секунда, чтобы понять, что это была груда подушек и матрацев. Остановившись, он указал на холм. Толпа взорвалась смехом. «На всякий случай!» — закричал рыба, стоявший рядом с кучей. Его слова вызвали еще один приступ смеха. «Эта куча должна быть намного больше, если мой парашют не раскроется!» — выкрикнул Фоллер. От волнения скрутило живот. «Он не готов сейчас шутить!» Но для людей этот прыжок – отличный повод для праздника и веселья. По крайней мере, именно поэтому они шли сюда и несли банки с едой, которых и так у каждого из них было ничтожно мало. Многие, вероятно, надеялись, что парашют не раскроется, и он, пролетев 107 этажей, как он посчитал, превратится в жирную мертвую кляксу на асфальте. Но он думал их разочаровать. Он собирался лететь, и на этот раз не с крыши пятиэтажного дома, и гораздо дольше. Лететь, как птица, над верхушками зданий, пока плавно не приземлится среди приветствующей толпы. Фоллер присел на корточки рядом с Маргариткой и посмотрел ей в глаза. «Почему бы тебе не подождать здесь, с маслом?» Он указал ей на масло, сидящего вместе с быстрым на расстеленном на тротуаре одеяле. Маргаритка обхватила его руками. Он обнял ее в ответ, сдерживая слезы. Он заранее ненавидел себя за то, что если все пойдет не так, Маргаритка будет здесь и увидит это. Прижавшись к нему напоследок, девочка сказала: «Пожалуйста, не ошибись», и тем самым, немного придав ему уверенности в себе, присоединилась к маслу и быстрому. Фоллер и орхидея продолжили идти к башне. Грызун, глава племени стали, ждал у лестницы снаружи. Он был удивительно красивым мужчиной, высоким и мускулистым, как один из красавчиков на рекламных щитах, только более грязным и одетым в испачканную ярко-оранжевую футболку вместо костюма. «Говорят, «У нас есть около 300 банок», — усмехнулся грызун. «Так много?» «Потрясающе! Стоит рисковать жизнью, несомненно!» Грызун кивнул. «Хорошо. Не забывай об этом, когда будешь подниматься. Мы не хотим возмещать расходы». «Я не спущусь обратно вниз по лестнице. Я тебе это гарантирую», — дрожащим голосом произнес Фоллер. Когда они с Орхидеей подошли к башне, Фоллер поднял глаза. Она была невероятно высокой. Он боялся думать, как будет ощущать себя там, глядя вниз. Он толкнул скрипящую дверь и вошел в темный вестибюль. Пробравшись через осколки разбитых окон, Фоллер и Орхидея остановились у лестницы. «Нет никакого смысла подниматься вместе со мной», — сказал он, махнув в сторону двери. «Иди на улицу и жди шоу. Увидимся через пару часов». Орхидея выглядела ужасно подавленной. Сердце Фоллера сжалось. «Могу ли я подобрать слова, которые изменят твое решение?» Даже если бы он этого хотел, теперь не было возможности вернуть все назад. Если он отступит, вероятнее всего стальные затащат его наверх и сбросят. Но даже если бы не они, он все равно бы прыгнул. Его группа нуждалась в еде. Маргаритке нужно хорошо питаться. «Нет», — ответил он. Глаза Орхидеи наполнились слезами. «Если ты действительно собираешься это сделать, я хочу быть там, с тобой», — сказала она, протягивая руку. «Я понесу твое снаряжение. Для прыжка тебе понадобится вся твоя сила». «Нет-нет, все в порядке», — возразил Фоллер. «Я справлюсь». Орхидея потянула за его ранец. «Давай мне. Здесь 100 этажей. Ты так выдохнешься, что не сможешь прыгнуть». Фоллер отпустил ранец. Вероятно, она права. Да и в любом случае спорить с Орхидеей бесполезно. Они взошли на первый пролет. Сердце Фоллера колотилось, пальцы дрожали от ожидания. Глубоко вдыхая, Орхидея считала шаги.